Минус 14. Как вам известно, вторая моя любимая книга — это «Приключения Пиноккио». Ее автор — известнейший писатель всех времен и народов Карло Лоренцини по прозвищу Коллоди. Знаменитый Буратино стер из истории воспоминания о других многочисленных произведениях этого автора. Разумеется, страсть к Пиноккио во мне подогрел фильм, поставленный Луиджи Коммерчини. Думаю, большинство моих ровесников, рассказывая историю Пиноккио, воспроизведут ее именно в киноварианте, который немного отличается от книжного. Только подумайте, в фильме уже в первой серии Пиноккио становится мальчиком, а в книжке только на последней странице. И сегодня я представляю себе папу Карла как Нина Манфреди. Кот и лиса — это Франко и Чичо. А фея, разумеется, Джина Лалабриджида. И у Пиноккио нахальное выражение лица тосканского мальчишки, Андреа Балестри. Вот почему важнейшее место для нас в этом путешествии — парк Пиноккио, что в Тоскане. В этом парке нет ни американских горок, ни суперэффектов, ни 3D, но в том-то и прелесть. Здесь ты словно в позапрошлом веке, и дух самой знаменитой сказки чувствуется повсюду. Местный ресторан называется «Трактир красной креветки». В нем куча скульптур и картин, на которых узнаются персонажи истории Коллоди и отдельные эпизоды. Здесь я чувствую себя как дома. А Пиноккио я знаю все. Вы знаете, дети, что на самом деле Пиноккио не просто кукла, а кукла-марионетка. Буратино по-итальянски называется «кукла для кукольного театра», в которую просовывают руку, а марионетки, как известно, управляются сверху специальными ниточками. Пиноккио как раз и был такой марионеткой. Коллоди допустил ошибку, потому что в книжке Пиноккио постоянно называют Буратино. «Значит, Коллоди ничегошеньки не понимал?» — дерзко спрашивает Ева. «Нет, он просто ошибся и всех запутал. Например, когда Пиноккио оказывается в животе у рыбы, он пишет, что это акула, а потом описывает кита. Поэтому Уолт Дисней в мультфильме нарисовал кита. «А мне Пиноккио не нравится. Я люблю Питера Пэна», — замечает Лоренцо, вдохновленный своим недавним успехом. «В конце концов, у них много общего», — отвечаю я. «Оба они — мальчики, которые не хотят расти. Они даже были друзьями». Хотя этого никто и не знает, но в стране дураков они все-таки встретились. «Нет никакой страны дураков», — парирует Лоренцо. «Как это нет? Я там сам был. Там я познакомился с Ромео». «С каким Ромео?» Паула тоже заинтересовалась моим сбивчивым рассказом. В этом путешествии она все время держится поодаль. Ромео — это друг Пиноккио, которого мы знаем под именем Фитиль. Хотя, вообще-то, это его прозвище. «Ты знаком с Фитилем?» — удивляется Ева. «И не просто знаком, мы подружились». «Но Пиноккио написали 100 лет назад. А тебе сколько лет, пап?» Лоренцо пытается разрушить волшебство момента своим неуместным вопросом. «Я познакомился с ним в 70-е, когда был еще совсем маленьким, а Фитилю было уже за 100. «И ты дружил со старикашкой?» «Конечно». «Для друзей возраст не имеет значения». «Так ты дружил со слом, которому уже перевалило за 100 лет?» — продолжает настаивать Лоренцо. «Ах да, я и забыл, что в сказке Фитиль превращается в осла». «Да, он некоторое время побыл ослом, но потом его простили, и он снова стал мальчиком. А я с ним познакомился гораздо позже. Я случайно оказался в стране дураков, когда поехал покататься на велосипеде и потерялся». «И где же она?» Лоренцо уже почти сдался. «Этого никто не знает. Туда можно попасть только случайно». «Но я сразу ее узнал. На въезде горели разноцветные огоньки, как в парке аттракционов. Там было очень много детей, и только один взрослый, как раз Фитиль». «А почему он остался там?» — спрашивает любопытная Ева. «Потому что если бы он уехал, ему было бы не с кем дружить. Куда делся Пиноккио, никто не знал, и вот Фитиль остался работать привратником в стране дураков. — А как вы подружились? — Это долгая история. — Давайте я вам расскажу. Неожиданно вмешивается Паула. — А ты знаешь? — хором спрашивают дети. — Конечно, я знаю. Ведь и я там была. Только тогда мы с папой еще не познакомились. Я проезжала мимо и решила заехать. Я не знаю, что и думать. Рассказывать сказку вдвоем — наша фирменная уловка. Мы часто рассказываем детям такие сказки перед сном, но сегодня я этого никак не ожидал. Прямо чудо какое-то. Паула продолжает. Мы с родителями поехали в деревню. Мне было 10 лет. Я играла с воздушным змеем. И вот он улетел, и я побежала за ним и потерялась. Солнце уже садилось. Я подхватываю нить рассказа и продолжаю. Когда я приехал в страну дураков, Фитиль не хотел меня пускать, потому что моя фамилия не числилась в списке гостей. Я явился без приглашения. Пришлось объяснить, что я потерялся, но он не поверил. Тут как раз подъехала я и говорю Фитилю: «Это мой брат, он немного сумасшедший». Я очень беспокоилась, куда он подевался. Сначала Фитиль сомневался, но потом все-таки поверил. Мы ему очень понравились, и он пригласил нас на ужин. На ужине все было из шоколада, сладкой ваты и конфет. Все это делал местный кондитер, большой умелец готовить разные лакомства. После ужина мы отправились на прогулку по стране дураков в карете, запряженной мышами. Когда-то она принадлежала крестной Золушке, но потом ее перекупили. Повсюду виднелись карусели, кинотеатры и просто театры, чего там только не было, и везде были дети, настоящий рай, да и только. Мы играли там целый день, пока не настал следующий. Фитиль заснул на запятках кареты. А когда проснулся, сказал, что будет лучше, если мы уедем. Никто не может оставаться в стране дураков больше одного дня. На второй день это уже опасно. — Потому что тогда превратишься в осла? — спрашивает Лоренцо. — Конечно, — отвечает Паула. — Мы думали, что все это сказки, но нет. Он показал нам стойло, где жили дети, превратившиеся в ослов. Тогда мы ушли и вместе вернулись домой. Все очень волновались, куда мы пропали. Потом я часто возвращался, чтобы проведать Фитиля. Мы провели вместе не один вечер, смеялись, шутили. А вот я не смогла вернуться. Дедушка мне запретил. Ему очень не понравилось, когда я рассказала, какие замечательные сладости в стране дураков. Наверное, он немного завидовал тамошнему кондитеру. Через несколько лет Фитилю исполнилось 100 лет, и он решил пойти на пенсию. А я вырос и больше не смог отыскать дорогу в страну дураков. — Как жалко! — всхлипывает Ева. — Да, но, к счастью, потом я снова встретился с мамой. Я стараюсь заглянуть в глаза Пауле, но мне это удается лишь на какую-то секунду. Она довольна нашим рассказом, но дети разочарованы. Не было ни драконов, ни орков, ни рыцарей. Ну что это за сказка? Лоренцо беспощадно выдает вердикт. Если все это правда, то это ужасно грустно. А если вы придумали это прямо сейчас, то могли бы соврать и получше. Мы с Паулой наконец-то переглядываемся. Так и хочется расхохотаться. Я раскрываю руки, чтобы ее обнять, но она отстраняется и переводит тему. «Давайте пойдем в красную креветку. Вы не голодные?» Дружный хор голосов радостно приветствует это предложение, и мы отправляемся ужинать. Паула идет во главе маленькой банды проголодавшихся птенцов. Я чувствую себя словно нападающий, забивший в ворота. Но впереди еще долгая битва.